Мне хотелось размышлять о таких вещах бесстрастно, отстраненно, по наитию. Покачиваясь в автобусе, я все еще не отрывала глаз от парившего в небе маленького дирижабля. Я даже не успела заметить, что слезы дождем льются мне на грудь. Я растерялась. «Неужели я теряю над собой контроль?» — подумала я. Так случалось, когда я была вдребезги пьяна, и слезы катились непроизвольно. Я почувствовала, что от стыда даже покраснела. Поспешно я вышла из автобуса. Я посмотрела, как он удаляется, и, не раздумывая, нырнула в тускло освещенную аллею. Опустив свою поклажу, я разрыдалась, всматриваясь в темноту. Никогда раньше я так сильно не плакала навзрыд. Чувствуя, как горячие слезы текут по моим щекам, я вспомнила, что после смерти бабушки еще ни разу сильно не рыдала. Я сознавала, что плачу не из-за какой-то обиды, а по самым разным причинам. Вдруг я заметила, как из освещенного окна над моей головой поднимается белый пар и расплывается в темноте. Я прислушалась. Изнутри доносились звуки какой-то работы, бульканье воды и брецанье столовой посуды. Это была кухня. Мое мрачное настроение сменилось радужным, и, обхватив голову руками, я слегка улыбнулась. Я поднялась, оправила юбку и направилась в дом Танабе, где сегодня собиралась ночевать. О, боги! Даруйте мне возможность жить! «Я хочу спать», — вернувшись домой, объявила я Юити и сразу отправилась в постель. У меня был ужасно утомительный день. Однако после того, как я выплакалась, мне стало легче. Я заснула со спокойным сердцем. Мне показалось, что каким-то уголком мозга я слышу голос Юити, который вышел на кухню выпить чаю и спросил: «Ты спишь?» Мне приснился сон. Я мыла раковину в кухне, которую только что прибрала. Больше всего мне нравился желто-зеленый цвет пола. Пока я жила там, этот цвет меня раздражал. Но я полюбила его, когда настало время уезжать. Я заметила, что на полках и столике на колесиках уже ничего не было. На самом деле все уже давно было упаковано. Я увидела, что за моей спиной Юити тряпкой протирает пол. Я обрела полное успокоение. «Передохни, я приготовлю чай». Мой голос эхом раздавался в пустом помещении. Оно казалось просторным, очень просторным. «Хорошо», — поднял голову Юити. Я подумала, что это в его кухне. Потея натирать до блеска пол в доме, из которого кто-то должен выезжать. «Это была твоя кухня», — произнес Юити, сидя на полу на подушке и попивая принесенный мной чай из стакана, чашки уже были упакованы. «Это была хорошая кухня». «Верно. Я пила чай, держа большую миску для риса двумя руками, как во время чайной церемонии. Было тихо, как в стеклянном ящике. На стене остался след от висевших там прежде часов». «Который час?» — спросила я. «Наверное, полночь», — ответил Юити. «Откуда ты знаешь?» потому что на улице темно и тихо. Ты, видимо, считаешь, что я убегаю под покровом ночи? Давай вернемся к нашему разговору, — сказал Юити. Ты собираешься нас покинуть? Не уходи. Я удивленно посмотрела на Юити, поскольку это не было продолжением разговора. «Возможно, ты считаешь, что я, подобно Эрико, живу, руководствуясь импульсами. Но прежде чем пригласить тебя, я все тщательно обдумал. Бабушка всегда о тебе волновалась. И, пожалуй, я лучше, чем кто-то другой, тебя понимаю. Я знаю, что когда ты будешь здорова, на самом деле полностью здорова, мы сможем расстаться, и ты будешь жить, как сама захочешь. Но пока еще ты не вполне в норме. Никто, кроме меня, не способен сказать тебе правду. Деньги, которые накопила моя мама тяжелым трудом, уходят не только на покупку соковыжималки, но и на такие случаи, — с улыбкой сказал он. «Оставайся с нами. Не уходи», — произнес он с такой искренностью, словно уговаривал убийцу сознаться в преступлении. Я согласно кивнула. «Мне нужно закончить мытье пола», — сказал он. Я встала, чтобы вымыть чайную посуду. Когда я мыла посуду, сквозь струящуюся воду до меня донеслась песенка, которую напевал Юити. «Чтобы мне не мешали тени от яркой луны, я причалил лодку к оконечности мыса». «Я знаю эту песенку. Как она называется? Мне она очень нравится. Кто ее исполнял?» «Ха! Кикути Момоко». «Она запала тебе в душу?» — улыбнулся Юити. «Да, да!» Пока я драила раковину, а Юити натирал пол, мы на два голоса пели эту песню. Было приятно слышать, как раздаются наши голоса в полночь в тихой кухне. «Мне особенно нравится вот это место», — сказала я и спела второй куплет. «Кружащийся свет маяка вдали, и нас только двое в эту ночь, как лучи солнца сквозь ветви». Мы спели ее еще раз вдвоем. «Кружащийся свет маяка вдали, и нас только двое в эту ночь, как лучи солнца сквозь ветви». «Если мы будем петь в полный голос, то разбудим бабушку-соседку», — сказала я, и собралась прекратить пение. Казалось, что Юити со мной согласен. Он резко прекратил мыть пол и, повернувшись ко мне, с тревогой посмотрел мне в глаза. Растерявшись, я попыталась отделаться смешком. Сын, которого так нежно воспитывала Эрико, в такие моменты вдруг превращался в принца. «Когда мы все здесь закончим, давай съедим в парке по дороге к дому по миске лапши», — предложил он. Вдруг я проснулась. Я еще никогда в доме Танабы не ложилась спать так рано. «Странный сон», — подумала я и пошла на кухню выпить воды. На сердце у меня было холодно-холодно. Было 2 часа ночи, а Эрико еще не вернулась. Ощущения сна все еще жили во мне. Слушая звук воды, льющейся в раковину из нержавейки, я подумала, не почистить ли мне раковину. Была тихая безмолвная ночь. Казалось, что можно услышать, как по небу движутся звезды. Я опрокинула стакан воды на свое иссохшее сердце. Было немного холодно. Мои босые ноги в шлепанцах дрожали. «Добрый вечер!» — вдруг раздалось у меня за спиной, и я испугалась. Это появился Юити. «Что случилось?» — обернулась я к нему. Я проснулся, почувствовал голод и подумал, не сварить ли немного лапши. Настоящий Юити был совсем иным, чем в моем сне. У этого было заспанное лицо, и он мямлил что-то невразумительное. Мое лицо тоже было распухшим. От слез. «Я сама приготовлю. Присаживайся на мою софу». «На твою софу?» С этими словами он туда сел. Я открыла холодильник в комнате, плавающий в темноте, потом настругала овощи, и здесь, в моей любимой кухне, я вдруг, подумав, как это странно, сказала, стоя к нему спиной: «В моем сне ты тоже просил лапшу». Ответа не последовало. Решив, что он снова заснул, я обернулась и увидела, что Юити смотрит на меня вытаращенными глазами. «Неужели это правда?» — пробормотала я. «А пол в кухне твоего прежнего дома был желто-зеленым?» — спросил он. «Тогда в этом нет ничего загадочного». Я испытывала странное чувство и сказала: «Спасибо за то, что ты вымыл для меня пол». Женщины всегда быстрее улавливают такие вещи. «Я уже проснулся», — сказал он. И, как бы извиняясь, что сделал это слишком поздно, улыбнулся. «Можно попросить тебя приготовить чай, но только не в чашке?» «Сделай сам». «Да? А может, выжмем немного сока? Хочешь?» «Ага». Юити достал из холодильника грейпфрут и с довольным видом вынул из коробки соковыжималку. Слушая в ночной кухне жужжание машины, готовящей сок для двоих, я засыпала лапшу в кипящую воду. Все происходящее казалось мне чем-то удивительным, ни на что не похожим, чудесным, но при этом совершенно нормальным. «Что мне делать?» Я пыталась подыскать слова, но они застряли невысказанными в моей груди. Мое прошлое было долгим. В потоке сменяющихся ночей и дней, возможно, и этот неповторимый момент окажется только сном. «Как нелегко быть женщиной», — однажды вечером сказала Эрико. Я подняла взор от журнала, который читала. «Что?» Красивая мама, прежде чем уйти на работу, поливала растения перед окном. «Микаго, поскольку я в тебя верю, то хочу кое-что тебе открыть. Я поняла это, пока воспитывала Юити. У меня бывали тяжелые времена, очень тяжелые. Тот, кто хочет выстоять в одиночку, должен кого-то воспитывать. Детей, растения. В таком случае понимаешь свою ограниченность. С этого все и начинается». Словно напевая песню, она изложила мне свою житейскую философию. «Бывает... разные трудности, расчувствовавшись, — сказала я. Конечно, но тот, кто не испытал в жизни полного отчаяния, никогда не сможет до конца познать самого себя. Он вырастает, но так никогда и не может ощутить подлинную радость. «Мне повезло», — сказала она. Распущенные волосы шуршали, покачиваясь у нее за плечами. «Иногда неприятные вещи накапливаются в таком количестве, что дорога впереди кажется непреодолимым склоном. От этого даже любовь не способна спасти». Окутанная лучами закатного солнца, она поливала растения своими изящными руками, и струйка прозрачной воды переливалась всеми цветами радуги. «Мне кажется, я поняла», — сказала я. «Мне очень нравится твое откровенное сердце, Микаге. Наверняка воспитавшая тебя бабушка была замечательным человеком», — сказала мать Юити. «Бабушка была гордой», — улыбнулась я. «Тебе повезло», — засмеялась она, не оборачиваясь. «Сейчас я здесь, но это будет не вечно», — подумала я, вернувшись к чтению журнала. Мне стало немного не по себе, но я должна была на это решиться. С какой грустью когда-нибудь в другом месте я буду вспоминать эти счастливые дни? А может быть, однажды я снова вернусь на эту кухню? А пока я еще остаюсь с этой решительной мамой и с ее сыном с нежными глазами. Нет ничего, кроме этого. Я повзрослею, в моей жизни многое произойдет, и я много раз буду испивать чашу до дна. Я буду много-много страдать, а потом снова возвращаться на круги своя. Я не потерплю поражения. Я не позволю, чтобы меня сломили. Кухня из сновидений. Сколько еще их у меня будет? В полусне или в реальности? Или в путешествиях? Одна, в толпе или с кем-то еще? Во всех местах, где я буду жить, меня еще многое ждет.